То Витале, я без ума от английского языка. Интервью состоялось 5 мая 1984 года в квартире Иосифа Бродского в Гринвич-Виллидже в Нью-Йорке по случаю предстоящей публикации его книги «Меньше единиц». Вы знали Роберта Лоуэлла? Какие у вас были отношения? Впервые я встретил его в 1972 году. Сразу после моего отъезда из России. Я был приглашен в Лондон на международный фестиваль поэзии, и на этом собрании мне предстояло выступить со своими стихами, и Лоуэлл взялся читать их в английском переводе. Так мы и познакомились. Это был определенный жест тогда, сделанный им специально для меня. Я, конечно, слышал о нем раньше, я переводил его. Разные вещи. Потом, после того чтения в Элизабет Холли, он пригласил меня к себе в гости в Кент. Но в то время я очень плохо разбирался в расписаниях поездов и в прочих подобных вещах. Я приехал на вокзал Виктории и, глядя на табло с расписанием, растерялся. В общем, я позвонил ему и сказал, что не смогу приехать. Еще мне было мало монет для телефона, и разговор мой с ним проходил на том моем английском, ну, вы можете себе представить мой английский, 12-летней давности. В общем, это выглядело ужасно неубедительно. И Роберт подумал, что это Оден просто повлиял на меня, чтобы я не приезжал. Между ними была какая-то вражда. Вот, кстати, пример того, как неуверен в себе он был. Ладно. В 1975 году, когда я преподавал в Смит-колледже, неожиданно по телефону он приглашает меня в Бостон, в Бруклин. Разговор по телефону был достаточно приятный и ужасно волнующий. Я поехал к нему. Я хорошо помню тот день, потому что перепутал дату. Это было в четверг. В четверг до или в четверг после, но не в тот четверг, когда было назначено. И тем не менее, это был потрясающий день. Я его запомнил еще и потому, что у нас с ним было самое толковое обсуждение Дантовой божественной комедии. С тех пор, как я говорил о ней со своими друзьями в Советском Союзе. Этот человек знал божественную комедию изнутри, очень интимно, у него были почти личные представления о тех ужасах, или, вернее, о мире мертвых. Это было захватывающе. У него были проблемы со здоровьем, с кровообращением, и доктора убеждали его бросить курить. Кофе он пил чашку за чашкой и курил, как паровоз. Он был исключительно добросердечным, исключительно сладкоречивым, в смысле голоса, конечно. То, что он говорил, зачастую было остро, язвительно. С тех пор мы виделись достаточно часто. Помню, например, как мы вместе были на квартире Элизабет Хардвик на 67-й улице в Нью-Йорке. Весь вечер мы обсуждали ситуацию в американской поэзии, перечисляя людей, которые нам нравились. И вдруг одновременно вспомнили поэта, которого обычно не замечает публика, Уэлдон Китс. Мы произнесли его имя почти одновременно. Он был потрясающе великодушен. Однажды, незадолго до смерти, он вновь предложил мне себя в качестве переводчика стихотворения «Декабрь во Флоренции». Сделал несколько вариантов, и мы о них спорили. Потом он улетел в Англию, а когда возвращался домой, то умер в такси по дороге из аэропорта Кеннеди. Да, не очень много я рассказал вам о нашем знакомстве. Я лишь однажды видел Лоуэлла, читающим свои стихи, в 1976 году. И меня поразило тогда то, как тихо он говорил и каким разбитым и изломанным он выглядел. Так, как будто жизнь опустошила, выпотрошила его. Вам, как поэту, не страшно было видеть чувствительного, восприимчивого человека, поэта, настолько изломанным? Не это ли судьба поэта? Не думаю, что это было так. Хотя, думаю, иногда Лоуэлл мог произвести подобное впечатление. В особенности своими чисто физическими внешними данными, манерой движения, осанкой, сутулостью, делающей его неуверенным. Он мог произвести впечатление человека опустошенного. Как человек, как поэт он был чем угодно, но не опустошенным. Он определенно делал то, что я находил чрезвычайно привлекательным. Я знаю о немалых разногласиях среди людей моей профессии, среди критики относительно, например, его поздних книг. У меня есть собственная теория о нерифмованных сонетах Лоуэлла. Я думаю, что каждый поэт имеет огромное желание оправдать свое каждодневное существование, следовательно, он чрезвычайно завидует художнику, который пишет ежедневно. Каждый хочет писать каждый день, иначе к концу дня существование твое лишается смысла, ты просто не имеешь права существовать. И Лоуэлл нашел форму, в которой он мог говорить, писать о чем угодно. Мне чрезвычайно нравятся эти вещи, именно за их произвольность, за их эквивалентность каждодневному, за самоуправство мысли. Иногда эти вещи могли быть отвлеченными, но мне нравится отвлеченность так же, как мне не нравится реализм, в той степени, когда искусство начинает страдать от реализма. Но великий поэт приучает любить и слабость, потому что он дает ощущение пропорции, потому что он показывает путь, по которому идет, буквально. Он мне чрезвычайно нравится. Если откровенно, я предпочитаю его ранние вещи. За силу, как у Марло, за энергию его стиля. Я сожалею, что он изменил этот стиль на тот, который, возможно, показался ему более современным. Я думаю, что это связано с ситуацией на поэтическом рынке, возникшей в конце 60-х, начале 70-х, в связи с влиянием западного побережья, то есть быть с ним на равных, не устареть, использовать средства выражения, превалирующие на западном побережье. И тем не менее, когда вам нравится кто-то, то он вам весь нравится, просто потому что каждый поэт, помимо всего, это миф, и поэт, когда он пишет стихи, просто совершает подвиги, как Геракл с его 12 подвигами. Важна цельность, думаю, в этом дело. Вы решили написать вашу элегию, посвященную Лоуэллу, на английском. Это единственное стихотворение, написанное вами на английском в части речи. Я хотел написать его, конечно, по-русски, но потом подумал, что ему больше понравится, если я напишу по-английски. Я сделал это просто потому, что хотел доставить ему удовольствие. Это очень хорошее стихотворение. А другие стихи вы пишете на английском? Написал несколько, но у меня нет стремления сделать существенный вклад в английскую поэзию. Если получилось хорошо, то отчасти потому, что я использовал некоторые тропы самого Лоуэлла, но у меня нет стремления стать англоязычным поэтом. Я перевел достаточно много своего на английский, этого вполне достаточно для меня. В «Дон Кихоте» Сервантес говорит, что чтение переводов — это как разглядывание обратной стороны гобелена. Вы не чувствуете, что ваши переводчики идут на определенный компромисс, когда они в состоянии подобрать тот же оттенок? Это довольно сложная штука. У меня есть собственные соображения относительно переводов. Нет, теории у меня нет. Я сомневаюсь, что в этом вопросе может существовать какая-либо теория. Тут все зависит от практики. Все в процессе проб и ошибок. Выясняете, что вы можете сделать, что вы не можете. Тут рискованно делать обобщение. Удачный перевод — это не просто мастерство переводчика, но и конгениальность, очевидно. Я мог быть довольно конгениальным по отношению к тому, что сам написал на русском, смеется. Я не могу найти для этого более конгениального человека. С другой стороны, это требует определенного напряженного внимания, которое можно назвать любовью к языку, одержимостью им. Я без ума от английского языка. Дело в том, что при переводе, несомненно, что-то теряется, но если вы знаете об этом, то вас это не обескураживает. Вы можете потерять ту или другую рифму, но, зная, что теряете ее в одном месте, стараетесь это как-то компенсировать в другом, в другой строке. То есть вы стараетесь поддерживать определенный эстетический баланс, который существует в оригинале. Если он действительно существует, вы просто стараетесь различными средствами воссоздать в переводе это равновесие. Значит, вы пишете по-русски. Как годы, проведенные в англоязычном окружении, повлияли на ваш русский язык? Ну, очевидно, не мне говорить об этом, но не думаю, кто повлияли. Хотел бы отметить лишь одну вещь, как результат моего пребывания в англоязычном окружении. Когда я пишу, я ощущаю большую ясность, более высокую долю рационального по сравнению с тем, что если я был в России, писал в России. Дело в том, что русский не аналитический язык. Когда вы говорите что-нибудь в поэзии, вы делаете это машинально, не утруждаете себя уточнениями. А в английском есть нечто, что побуждает разъяснять, развивать мысль. Это теперь есть в моих стихах. Они, если можно, мне оценивают свои вещи более тщательно. С другой стороны, мне это нравится. Я люблю доводить вещи до алогичного, до абсурдного конца. От этого написанное становится меньшим лепетом. От этого стихотворение может потерять в своей наивности, непринужденности, естественной непринужденности, но зато более тщательнее подбор слов, тем лучше. Может, не так гладко, но зато без обмана. Вы полагаетесь на память идиом и диалектов устного русского языка. Вовсе не так уж плохо. Во-первых, вокруг меня толпа людей, с которыми я разговариваю по-русски каждый день. Нет опасности забыть идиому русской речи. Я уехал из России, когда мне исполнилось 32 года. В этом возрасте каждый сформирован языком, на котором он говорит. Я не думаю, что возможно что-то изменить, если только вы не решите отказаться от своего «я». К счастью, у меня никогда не было в этом ни желания, ни необходимости. В 1980 году в рецензии на ваш сборник «Часть речи» «The Nation» критик утверждал, что у вас меньше стало стихов о любви. Чушь, полная чушь. На самом деле я заметил к своему большому неудовольствию увеличение лирических стихов. Почти 13 из них написаны на тему любви. Этикет поэта, как я его понимал в молодости, живя в России, подразумевал не писать о любви, потому что это считалось чуть ли не недостойным современного поэта, но оказалось, что у меня много стихов о любви. Я не думаю, что наблюдение критика сколько-нибудь корректно. Время от времени я имею дело с чисто американскими реалиями, и не так просто выразить их по-русски. В первую очередь потому, что зачастую просто не существует соответствующего аналога для того или иного явления. Вообще человек пишет не о том, что его окружает, или что с ним происходит. Это чисто марксистское мнение, что бытие определяет сознание. Очевидно, это так до определенного момента. Но потом сознание начинает определять бытие или твое к нему отношение. Если я способен определить свою тему, свой предмет, то в основном это о том, что время делает с человеком, как оно его обтачивает, обстругивает и что от него остается. Поговорим об окружающей среде. Когда в прошлом году мы говорили о Бодане, вы заметили, что поэзия — антропологическая цель человека. В том смысле, что в процессе эволюции мы все более способны использовать язык для выражения высоких мыслей. Ну, не то чтобы высоких, скорее глубоких. В конечном счете поэзия есть высшая форма языка. Но здесь, в Соединенных Штатах, похоже, мы эволюционируем в обратном направлении. Чтение становится все меньшей частью американской жизни. В эссе «Меньше единицы» вы рисуете унылую картину советской жизни. Воспоминания переносятся из школы на завод, из морга в тюрьму. Но вы также говорите об огромном значении чтения для вашего поколения. Что это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России. Не сменили ли вы одно деспотическое окружение на другое? Нет, конечно. Во-первых, когда я говорил о своем поколении, я имел в виду своих друзей, определенный круг, и он не был таким уж широким. Ясно, что мы живем в обществе, которое переходит от слов к цифрам. Но, думаю, было бы рискованно делать обобщение о том, что американское общество отказывается от чтения. Здесь, например, в Гринвич-Виллидже закрываются книжные магазины один с другим. При этом увеличивается процент среднего класса, и теперь люди больше читают журналы, чем книги. У меня такое впечатление, что процесс децентрализации американского общества захватывает и культуру. Читатели чрезвычайно распылены. В этой стране нет богемы. Богема — явление, характерное для системы с традиционно централизованным управлением. Художники вьются вокруг власти, Даже Вашингтон не может похвастаться этим. Следовательно, в этой стране отсутствует чувство последовательности визави нации. Русские явно читают больше. Вопрос в том, что они читают. Знаменитая сцена в московском метро, где все читают, на самом деле характерная для Нью-Йорка, особенно для местной линии от Колумбийского университета до Гринвич-Виллидж. По большому счету, качество русской и американской литературы несравнимо, за исключением популярной, уровень которых одинаков. На уровне высокой литературы, я думаю, эта страна далеко впереди. Это в плане доступности, а как насчет аудитории и высокой литературы? Аудитория высокой литературы всегда невелика и составляет достаточно малый процент по отношению к остальной части общества. Говоря о поэзии, например, я думаю, что во все времена ею интересовался 1% населения. Это объясняет, почему в старые и добрые времена поэты собирались при дворе, как сейчас при университетах. Что беспокоит, так это наступление телевидения. Оно просто крадет у индивидуума огромное количество времени. В России телевидение такого качества, что человек предпочитает читать книгу, чем смотреть фильм. Предоставьте им возможность смотреть американские программы. Я не берусь судить, каков будет результат в отношении чтения в Советском Союзе. В эссе «Меньше единицы» вы утверждаете, что существование, игнорирующие нормы, провозглашенные в литературе, второсортно и не стоит трудов. 2 недели назад в «Таймс» была статья о снижении интереса к чтению. Стандарты, провозглашенные литературой, и игнорируется в Соединенных Штатах в массовом масштабе. И этот процесс выглядит более очевидным, чем в России, где книги имеют большее значение в силу отсутствия материальных соблазнов. Может быть, вы и правы. Я бы сделал такие широкие сравнения с некоторой осторожностью. В определенном возрасте человек тянется к обособленному образу жизни, под которым я подразумеваю его потребность окружать себя людьми и предметами, более созвучными его собственным наклонностям. Например, я живу в окружении, где стандарты чтения не снизились так решительно. И я полагаю, что окружение это переживет и общество потребления, и идеологизированное, централизованное общество. Как человеку, который находится в регулярном контакте со студентами, и с молодыми поэтами, вам не кажется, что приходит новое поколение, которое создаст прекрасную поэзию? Прекрасную поэзию создает не образование, а сам язык. И английский язык чрезвычайно живой, интересный и здоровый. Вам прекрасная поэзия просто гарантирована. Но то, что я наблюдаю в колледжах, довольно грустная вещь происходит. Помимо всего прочего, значительно снизился общий уровень грамотности. Над чем вы сейчас работаете? Какие вы видите тенденции в своей работе? Экспериментируете ли вы с формой или с содержанием того, над чем работаете? Я на самом деле ничего не могу сказать вам об этом. И не потому, что это какая-то тайна, а потому что я никогда точно не знаю, что впереди. Насчет формы я действительно не знаю. Мне почти 44. Мне кажется, я перепробовал все. Не все, но многое. Суть не в формальных экспериментах, но в освобождении от формы. Что же касается содержания, то я просто рассматриваю себя в роли подопытной морской свинки своих собственных идей и смотрю, что происходит с ними, и стараюсь их записывать. Перевод Павла Каминского.